Елена Леонова. «Золотой лабиринт». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Москва, 21:45. Стояла поздняя осень, и был один из тех вечеров, когда не хочется выходить на улицу. Шел холодный колючий дождь. Сумерки плотной тяжелой пеленой лежали на городе. Фонари тускло маячили на улице, по которой неслась полицейская машина. Капитан полиции Саблин напряженно вглядывался в размытые дождем силуэты, мелькающие за окном. С самого утра у него жутко болела голова, а сейчас, к вечеру, она стала совсем чугунной. Машина остановилась в переулке, с двух сторон он был оцеплен полицией. Следователь, подняв воротник шерстяного пальто, вышел из машины под дождь и быстрым шагом направился ко входу в антикварную лавку. Игнорируя табличку «Закрыто», он уверенно толкнул дверь. Помещение было заполнено сотрудниками полиции, которые совершали стандартные процедуры. Кто-то фотографировал, кто-то записывал, кто-то осматривал. «Бахилы». Тут же откуда-то появилась девушка, настойчиво протягивая синие целлофановые чехлы на обувь. Капитан неохотно надел их на ботинки, понимая, такова процедура. «Саблин!» Из глубины помещения его кто-то окликнул. Следователь разглядел худого мужчину в очках, который махал ему рукой, давая понять, чтобы он шел к нему. Это был Глеб Бойко, младший следователь. Саблин мимоходом кивнул пару раз коллегам-полицейским и пошел вдоль полок и тумб с антикварными книгами, шкатулками и картинами. Обогнул прилавок, где стоял кассовый аппарат, и приблизился к мужчине, который его звал. «Здорово!» Бойко протянул капитану руку, тот в ответ ее пожал. «Привет». Рядом стояла девушка. Следователь вопросительно посмотрел на Бойко. «А, да, новенькая», — быстро сказал Глеб. «Лейтенант Динара Максимова, перевели к нам из Ростова». «Можно просто Дина». Девушка слегка улыбнулась. Она была высокой, на вид очень спортивной, с широкими плечами и коротко стриженными волосами. Саблин поймал себя на мысли, что если бы увидел ее со спины, то никогда бы не подумал, что это девушка. «Так, что тут?» — спросил следователь, чувствуя, что почему-то начинает раздражаться. «Наверное, из-за головной боли». «Жмор!» — ответил Глеб, кивая на пол и протягивая Саблину стерильные перчатки. Под прилавком в неестественной позе лежал мужчина с белым пластиковым пакетом на голове. Изнутри пакет был весь испачкан кровью. «Удушение!» — следователь надел перчатки, присаживаясь на корточки. Он внимательно рассматривал тело, освещая все вокруг фонариком. Покойный лежал на спине с распростертыми в стороны руками и закинув голову так, словно он пытался подняться, опираясь на затылок. «Не исключено», — предположил Глеб. «Мертв не более 3-4 часов. Лавка закрылась в 6. Это подтвердил аптекарь из магазина напротив. Далее никто не входил и не выходил. Сотрудник лавки — антиквар». Глеб посмотрел в блокнот и кивнул на лежащего покойного. «Степан Данилович Рульковский, 58 лет. Мимо шел прохожий и увидел открытую дверь магазина с вывеской «Закрыто». Вызвал полицию». «Какой наблюдательный прохожий. Понятно. Что еще?» «Да ничего особенного. Покойный не привлекался. Не судим». «Дети?» «Нет», — ответила Дина. «Жена?» «Скончалась несколько лет назад». Снова отозвалась девушка. «Кто-то еще работал с ним в магазине? Персонал?» «Продавец, да». Глеб вновь заглянул в блокнот. «Вероника Крюкова. Она ушла пораньше, с ней созвонились. Говорит, отпросилась, поэтому ничего не знает». «Проверьте ее. Кто еще?» «Менеджер магазина. С ней связываются». «Камеры наблюдения?» «Есть только на входе. Отдали экспертам. Они уже смотрят». Дина кивнула. «А почему кровь в мешке?» «Пока непонятно». Глеб пожал плечами. «Там что-то лежит». Капитан нагнулся ближе к телу. «Фото уже сделали?» «Да». Бойко был доволен собой. Саблин наклонился и потянул торчащий у плеча покойного край мешка. Тот зашуршал, развязался, и следователь начал осторожно стягивать его с головы убитого. В этот же момент из мешка на пол выпали два окровавленных глазных яблока. «Черт!» — воскликнул Глеб, сделав шаг назад. Максимова, не проронив ни слова, невозмутимо осталось стоять на месте. У жертвы были вырезаны глаза, которые теперь лежали рядом с телом, оставив желтовато-красный след на деревянном полу. «Интересно». Позади Саблина появился патологоанатом, Влад Шульц. «Кажется, ему вырезали глаза. «Это всем очевидно, но нужно провести вскрытие, чтобы установить причину смерти», — отозвался Шульц. «Ты думаешь, то, что с ним сделали, недостаточно для смерти, Влад?» — возмущенным тоном спросил Глеб. «Не факт», — патологоанатом почесал подбородок. «Не исключено, что он оставался в сознании, был еще жив, а причиной смерти стало удушение мешком». «Что за зверь это сделал?» Глеб поправил очки. Несколько минут все молча смотрели на изуродованное лицо антиквара. «Ребят, вы все? Можно забирать?» За прилавок взглянул парамедик. «Да». Саблин выпрямился и отошел в сторону. Два полицейских принялись за работу. Следователь наблюдал, как его коллеги аккуратно уложили тело в мешок, затем на специальные носилки, и начали застегивать молнию мешка. «Подождите!» — сказал Саблин. «Секунду!» Он подошел к телу, направляя свет фонарика на кисть покойного. «Что там?» — поинтересовался Глеб. «Не пойму, какая-то татуировка, что ли?» Он выглянул из-за прилавка. «Ребят, кто-нибудь сделайте еще пару снимков!» Подбежал полицейский с фотоаппаратом. «Вот тут, где кисть рук!» — указал Саблин. Сверкнула вспышка. «Спасибо. Все, забирайте!» «Чует мое сердце, что глухарь!» Глеб снял перчатки. «Почему?» «Не знаю, но не нравится мне это». «Разберемся». Саблин вышел из-за прилавка и оглядел помещение лавки. Площадь небольшая. Все посетители были, скорее всего, на виду у продавца, который стоял за стойкой. Стены обшиты деревянными панелями, а кое-где выкрашены в глубокий зеленый цвет, отчего общий фон в помещении казался темным, но не мрачным, а скорее успокаивающим. Беспорядка в лавке не наблюдалось, что насторожило Саблина. На стихийное ограбление не похоже. Однако две больших шкатулки, украшенных резьбой и стоящих на тумбе недалеко от прилавка, оказались открыты. Следователь подошел к шкатулкам и заглянул в них. В одной он увидел две курительные трубки из красного дерева и слоновой кости, веер и маленький театральный бинокль. В другой — несколько старинных перстней, четки из малахита, брошки в виде черепахи и жука-скарабея. «Много дорогих предметов», — подумал Саблин. Постояв несколько минут, разглядывая ценности, следователь направился к выходу из лавки, снимая по пути перчатки и бахилы. Он шагнул под все еще моросящий дождь, подошел к машине и сел в нее. Саблин глубоко вздохнул и прикрыл глаза. «В отделение», — сказал водителю, и через полтора часа он уже сидел в своем кабинете, изучая отчеты по делу, поступающие от коллег из разных подразделений. Телефон зазвонил. «Слушаю». «Это Влад!» В трубке послышался голос патолога-анатома. «Есть новости?» «Пока предварительные. Анализ на токсикологию в лучшем случае придет только завтра. Но, полагаясь на свой опыт, могу сейчас сказать со стопроцентной уверенностью. Смерть наступила в результате отравления». «Отравление?» — переспросил Саблин. Он был удивлен. «Да». «Не удушение?» «Нет, его отравили цианидом». «Покойный его выпил?» «Нет, на плече есть след от укола». «Сколько действует яд? Сколько времени надо, чтобы человек умер?» «Ну, все зависит от дозы, но если хотят отравить и дозы смертельные, то несколько минут, максимум 5-10». «А что с глазами?» «Их вырезали уже после смерти, поэтому крови на мешке немного. Очевидно, пакет надели, чтобы не потерялись глаза». Саблину послышался короткий смешок, но это его не смутило. Он знал, у людей профессии Влада бывает специфическое чувство юмора. «А что с орудием, которым извлекли глаза?» «Скорее всего, это узкий, зазубренный нож. Знаешь, как для грейпфрута». Саблину опять послышался смешок. «Нож для грейпфрута?» — уточнил следователь и тут же набрал это словосочетание в интернете. «Ну да, он зазубрен с обеих сторон и сильно изогнут на конце, чтобы удобнее вырезать мякоть». «Понятно». Саблин непроизвольно поморщился. «Время смерти?» «Предположительно, часов 7-8 назад». «Что-то еще?» «Пока больше ничего интересного. Если будет, я наберу. Отчет пришлю сразу, как оформлю». «Хорошо. Спасибо». Саблин положил телефон на стол. В этот момент на электронную почту пришли фотографии с места преступления. Следователь начал открывать все снимки по очереди, внимательно всматриваясь в каждую деталь. Последними были несколько фотографий кисти покойного, на которой имелась татуировка. Саблин увеличил масштаб изображения, рассматривая рисунок в виде двух заглавных букв «А». Он откинулся на спинку кресла. Покойного звали Рульковский Степан Данилович. Инициалы не его. Саблин нашел имя жены убитого. Инициалы тоже не подходили. Странно. Все детали, на первый взгляд, наталкивали на мысль о ритуальном убийстве. Не взяли ценные вещи, не разгромили магазин. Отравление — редкий для нашего времени способ для убийства. Но это говорит о том, что преступление не спонтанное, а продуманное, спланированное. С другой стороны, вырезанные глаза, будто человека хотели наказать за то, что он увидел. Все это уже сделали после смерти. Послание? Но кому? Полиции? Или предостережение, угроза или подпись убийцы? А если так, то за этим может последовать продолжение. При этой мысли Саблин вздохнул. Только серийного убийцы не хватало. Пусть уж будет ритуальная месть. Кто знает, во что этот антиквар ввязался.